Глава третья. Самое раннее воспоминание о Лондоне у Дженнифер Кумбы было связано с сигналом горна, долетавшим из казармы в конце улицы. Под его звуки она просыпалась по утрам и засыпала вечерами. Они постоянно напоминали ей, что Плин далеко и что шум моря уже никогда не донесется до ее слуха. Горн врывался в ее сны, она внезапно просыпалась и, открыв глаза, видела незнакомую комнату с массивным шкафом и тяжелыми портьерами, а за окном ряды черепичных крыш и множество уходящих вдаль труб. Затем с лестничной площадки, а потом из коридора слышался шум и позвякивание кувшина с водой. Стук в дверь, и в комнату входила служанка по имени Этель. Тяжело ступая, она подходила к окну и с грохотом раздергивала портьеры. Дженнифер казалось странным, что ей прислуживают, и она обязательно подружилась бы с Этель, если бы у той не было коричневой бородавки на подбородке. Она тихо соскальзывала с кровати и начинала одеваться. Гонг созывал всех к молитве. Дженнифер вместе с матерью должна была спуститься в столовую и стать на колени перед стулом. Тем временем в комнату, крадучись, входили обитатели пансиона. Со своего места в углу Дженнифер через приоткрытую дверь видела, как они спускаются по лестнице. Она заметила, что, подойдя к столовой, они мгновенно надевают другие лица. С их губами происходит что-то непонятное, носы вытягиваются, а ноздри раздуваются. А затем из холла доносилось шуршание, и Дженнифер слегка съеживалась, зная, что к двери подошла бабушка. Та, покачиваясь из стороны в сторону, входила в комнату. Огромная грудь вздымается под черным платьем, седые волосы, словно птичье гнездо, зачесаны высоко над лбом. Идя по комнате, она что-то тихо ворчала, и у нее уходило минуты три на то, чтобы усесться в кресле, поставить ноги на скамеечку и раскрыть перед собой Библию. Дженнифер прислушивалась к стуку очков, которые бабушка носила на цепочке. А затем раздавался низкий грозный голос: «Отче наш, иже еси на небесех!» И ему старательно вторил хор из нескольких голосов. Постояльцы собирались за столом к завтраку. Дженнифер смотрела на них поверх ободка своей чашки, но если кто-нибудь замечал ее взгляд и заговаривал с ней, она отворачивалась и опускала голову, притворяясь, будто не слышит. «Девочка просто робеет, ведь вокруг столько новых лиц», — оправдывалась мать. «Вообще-то она очень разговорчивое маленькое создание». Впредь Дженнифер всегда пользовалась своей робостью, как орудием защиты. Она заметила, что если плотно закрыть рот и смотреть в пол, то никто не будет обращать на нее внимания, и она сможет свободно предаваться своим мыслям. И только бабушка догадалась, что это хитрость. Девочка знала, что бабушка постоянно за ней следит. Однажды она увидела, как внучка, вынув изо рта кусок мяса, спрятала его под ложку. И с тех пор ни на миг не сводила с нее глаз, стараясь прочесть ее мысли. «Берта, милая», — проговорил грозный голос, — «боюсь, что этот ребенок слишком привередлив в еде». «Ах нет, мама, что вы! С едой у нас никогда не было никаких сложностей. Ведь тебе нравится это вкусное мясо, Дженни?» «Да», — пробормотала Дженнифер с набитым ртом, снова и снова пережевывая кусок жира, хотя и знала, что обмануть бабушку ей не удастся. «Можно мне спуститься вниз?» Она выскользнула из-за стола и, выбежав в вестибюль, вынула изо рта последний жирный кусок мяса и спрятала его в горшке с папоротником, листья которого никто никогда не удосуживался очистить от пыли. В этом вестибюле постояльцы-джентльмены мыли руки, вешали пальто и, если шел дождь, оставляли раскрытые зонты. Он представлял собой конец маленького коридора перед лестницей, ведущей в подвал. Дженнифер его очень любила. Здесь к ней возвращалось знакомое чувство безопасности. Запах твидового пальто на вешалке напоминал папу. А макинтоши были такими же старыми и потертыми, как его. Иногда мужчины оставляли здесь раздавленные на полу сигареты. Дженнифер ждала, когда они выйдут из столовой и спустятся в вестибюль, где они улыбались и смеялись, словно радуясь вновь обретенной свободе. Они никогда не гладили ее по голове, никогда не говорили глупостей и относились к ней так, словно она была одной из них. Они на весь день уходили из дома и возвращались вечером. Она высовывалась из окна и не без интереса наблюдала, как они поднимаются по ступеням и шарят в карманах, ища ключи. Кусая палец, она выходила в холл, и когда они говорили «Привет, Дженни», хоть это и было ей очень приятно, отводила взгляд в сторону. Она шла за ними в коридор, прислушиваясь к их обрывочным разговорам. Ей нравилось то, как тщательно они моют руки, намыливая их мылом и снова подставляя под струю воды, после чего они расстегивали брюки и входили в уборную, обращая на нее не больше внимания, чем на кошку. Женщины держали себя иначе. Радуясь любой возможности побыть с ней, они шептали ей что-то на ухо, осторожно уводили ее к себе и закрывали дверь, чтобы никто этого не заметил. Целую неделю коридор был для Дженнифер единственным развлечением, ведь она почти не выходила из дома, поскольку считалось, что ее мать устраивается на новом месте. Но однажды вечером бабушка заметила, что как только в коридоре начинают звучать голоса, девочка тут же исчезает из столовой. Ей надо было поговорить со служанкой, и когда она проходила через холл, грузно опираясь на палку, то увидела возле двери в коридор маленькую фигурку, мимо которой один из постояльцев направлялся в уборную. «Дженнифер!» Девочка испуганно вздрогнула, обернулась и увидела свою массивную бабушку, которая впилась в нее пристальным взглядом. «Дженнифер, что ты делаешь в коридоре для джентльменов?» Чувствуя себя настоящей преступницей, она покраснела и, не дожидаясь продолжения, убежала. После чая Дженнифер склонилась над книгой с картинками, которую держала на коленях, но так и не перевернула ни одной страницы. Как слепая она смотрела на книгу, прислушиваясь к обрывкам разговора и ожидая, что вот-вот голоса надолго замолкнут, и бабушка скажет. «Дженнифер, ты должна объяснить нам, что ты делала в коридоре». Пришло время ложиться спать, но ей так ничего и не сказали. Ни на следующий день, ни через день об этом случае тоже не упоминали. Но она больше не приближалась к мужчинам, и если кто-нибудь невзначай говорил «Ах, должно быть, я оставил его в коридоре», у нее обрывалось сердце, а лицо и руки начинали гореть. Неделя проходила за неделей, но они по-прежнему жили в бабушкином пансионе, а папа так и не приехал. Дженнифер никто ничего не рассказывал, и ей приходилось слушать, что говорят друг другу люди, и строить разные догадки. Однажды мама прочла письмо от Гарольда. «Как непривычно видеть наш старый дом запертым. Вилли уплыл вчера в отличном настроении, и мне его ужасно не хватает. Верфь представляет собой весьма унылое зрелище. Кузены Том и Джеймс очень подавлены всем случившимся. Их положение просто ужасно. Старый корабль по-прежнему лежит в иле, и, похоже, так и будет лежать, пока не развалится. Бедный отец. Я рад, что он никогда об этом не узнает». Здесь мать сложила письмо и спрятала его в карман. «Чего папа не узнает? Почему он не должен знать?» Дженнифер с укоризной посмотрела на маму, но та повернулась к бабушке и о чем-то с ней заговорила. «Почему они никогда не упоминают при ней его имени? У них есть какой-то секрет, которым они не хотят поделиться, и они такие умные, что их не поймаешь. Они обращаются с ней, как с маленькой». Она и боялась узнать этот секрет, и чувствовала, что должна это сделать. Дженнифер обхватила колени руками и стала кусать ногти. Она обдумывала план, который помог бы ей склонить бабушку и мать к откровенности. Мать шила у раскрытого окна, время от времени бросая взгляд на жаркую душную улицу и проходившие по ней омнибусы. Бабушка водрузила на нос очки и раскрыла вечернюю газету. Дженнифер подошла к матери и сделала вид, будто играет с бахромой на портьерах. Зная, что это вызовет раздражение, она раскачивала бахрому из стороны в сторону. «Дженни, перестань!» Дженнифер повиновалась и потянула мать за руку. «Когда мы поедем домой?» Ответа не последовало. «Мама, когда? Когда мы поедем домой?» Теперь ее голос больше походил на хныканье, жалобное, недовольное. «Не приставай, Дженни, ступай и займись чем-нибудь». «Но я хочу знать, когда мы поедем домой?» «Дорогая, мы вовсе не собираемся ехать домой. Теперь мы живем в Лондоне, и тебе это прекрасно известно. Отпусти мою руку. Может быть, тебе хочется куда-нибудь?» Дженнифер перешла на середину комнаты. Она видела, что бабушка не сводит с нее сурового, неодобрительного взгляда. Итак, бежать ей некуда. Плин для нее потерян. Бабушка отложила газету и зевнула. Самое время попытать счастье у нее. «Где мой папа?» — спросила Дженнифер. Никто не ответил, и ей стало немного страшно. Лицо матери сморщилось, и на нем появилось какое-то странное выражение. Щеки бабушки густо покраснели. Дженнифер взялась за ручку двери, немного подождала и затем, испугавшись собственной отваги, заговорила смело, грубо. «Я думаю, что папа умер», — сказала она. И когда они даже не попытались отчитать или укорить ее, а лишь смотрели на нее пристальным, напряженным взглядом, по их молчанию она поняла, что наконец-то узнала правду.